Вайолет судорожно вздохнула и опустила глаза вниз на татуировку. У нее не хватало духу ответить ему. «Ну же», — сказал граф Олаф с фальшивой, иначе говоря, притворной ласковостью. Он погладил Вайолет по голове. «Неужели так ужасно быть моей женой? Жить всю жизнь в моем доме? Ты так мила. После свадьбы я не стану с тобой разделываться, как с твоими братом и сестрой». Вайолет представила себе, как спит рядом с графом Олафом, и, просыпаясь, каждое утро видит перед собой этого страшного человека. Она представила, как целый день бродит по дому, избегая его, как готовит обеды для его гадких вечерних гостей, может быть, даже ежевечерних. И так всю жизнь. Но она посмотрела вверх на свою беспомощную сестру и поняла, каков будет ее ответ. «Если вы отпустите солнышко, я выйду за вас замуж». «Я отпущу», — ответил граф Олаф. «Но после завтрашнего спектакля. А пока она для верности останется в башне. И предупреждаю, мои помощники будут караулить дверь, за которой лестница ведет в башню, а то вы чего доброго еще что-нибудь придумаете». «Вы чудовище!» — выпалил Клаус. Граф Олаф улыбнулся. «Может, и чудовище. Но зато я сумел изобрести способ обезопасить себя и прибрать к рукам ваше наследство, а у вас ничего не вышло». И он двинулся к дому. «Помните, сироты», — добавил он, — «хоть вы и прочитали больше книг, чем я, вам это не помогло одержать надо мной верх. А ну-ка, дай мне книжку, из которой ты почерпнул свои грандиозные познания. А теперь иди делай свои задания». Клаус вздохнул, с большой неохотой отдал книгу графу Олафу и пошел было вслед за ним, но Вайолет застыла на месте, как статуя. Последних олафовских высказываний она не слушала, зная, что они будут полны обычных самовосхвалений и презренных оскорблений. Она уставилась на башню, но не на самый верх, где покачивалась клетка с солнышком, а вообще на башню. Оглянувшись, Клаус заметил кое-что, чего довольно давно не видал. Те, кто познакомился с Вайолет недавно, не заметили бы ничего особенного, но те, кто знал ее хорошо, догадались бы. Раз она подвязала волосы лентой, чтобы волосы не лезли в глаза, значит, рычажки и колесики в ее изобретательном мозгу жужжат и стрекочут вовсю.